571. Полезно наблюдать всюду следы дисциплины. Среди коллективной, сознательной дисциплины нужно обратить внимание на японские монастыри дзен. Редко где сохраняются без принуждения иерархия и сотрудничество. Нужно понимать дисциплину как организованное свободное сотрудничество. Среди приемов воспитания сердца свободная организация сотрудничества имеет значение. Но пока притаится где-то принуждение, не может быть разумного сотрудничества и желательного следствия. Но поспешим с пониманием сотрудничества. Невозможно надеяться на расцвет и победу, где разъединение. Примем эту истину как указ. 572. Можно наблюдать известный период человеческого сознания, когда на вопрос «где нужда?» следует ответ «в деньгах». Пока не изжито это денежное ограничение, никакая помощь духовная не приложится. Нужно продвинуть сознание к ценностям более значительным, тогда и придет помощь, даже материальная. Закон высших ценностей утвержден во всем бытии. Так наше собственное сознание определяет благосостояние заслуженно. 573. Правильная мера даяния есть мера любви и ответственности. Мало дать будет против любви, но не лучше дать слишком много. Недостойна скупость, но нецелесообразно даяние, ведущее к предательству. Как недостаточная пища ведет к голоду, так чрезмерное приведет к отравлению. Без преувеличения можно утверждать, что число предательств значительно возросло от чрезмерного даяния. Множество условий должен принять во внимание учитель, дающий и доверяющий. Он должен сообразовываться не только с личными достоинствами получающего, но и со свойствами его близких, с кармическими и астрологическими обстоятельствами. Сердце утонченное подскажет, как разобраться в этом сложном течении условий. Потому мы так ценим эту меру сердца. Путь бодхисаттвы заключает в себе эту сущность меры. Никакое суждение не убережет дающего от чрезмерности, но сердце знает эти весы небесные. 574. Смотрите внимательно, не вынужден ли учитель повторять о чем-то. Знаете, как мы не любим повторений, значит, есть к тому причина. Может быть, по внешнему суждению повторение излишне, но заглянем вглубь сердца и увидим, насколько это необходимо. Часто повторения не замечают те, кто именно вызывают их. Так нужно, как лекарство, применять повторения, если они не дали рисунка на мозгу. Кто несет в себе учение жизни, должен быть готовым к утверждению повторному, если он видит шатание основ. Можно принять, что закон основ должен прежде всего быть выполнен. Нельзя заменить основы подробностями. 575. Правильные рассуждения о детском образовании. Но и в этом случае упускается вопрос сердца. Между тем, явление биения сердца очень близко к вниманию детей. Именно детям легче всего рассказать о сокровище сердца. Считаю, что этот рассказ останется на всю жизнь, как первое восхождение. 576. Пробковые человечки известного электрического опыта больше всего напоминают людей без сердца. Под влиянием токов они готовы временно ожить и даже подняться кверху, но лишь только ток прекратится, пробковая сущность берет верх и снова безжизненно деревенеет. Но разве лишь под током должно нисходить человекоподобие? Сердце толкает кверху, если оно открыто. Мы не некроманты, чтобы оживлять бездушные тела. Ток сердца должен постоянно и самостоятельно стремиться кверху, и тогда искра встречи с током иерархическим будет благодатную. Правда, иногда приходится для отдельных действий оживлять и пробковых человечков, но это будет лишь протекающим действием, без последствий настоящего восхождения. Печально видеть пробковые прыжки и предугадывать распластанное падение. Печально знать, как пропадают труды поднятия их. Но сердце дано каждому во всей беспредельности. Столько дано, столько уже испытано, что ужасно обращаться к пробковым метаниям. Так еще раз подумаем о торжественном постоянном восхождении, когда можно вполне доверять такому сотрудничеству. Лишь при таком совместном труде можно привыкнуть и полюбить разнообразие явлений. Немногие могут понять это, ибо космическое разнообразие устрашает незакаленное сердце. Но как закроемся от такого поразительного многообразия? Как полюбим его и навсегда покончим с ограничением стесненного мышления? Противопоставим сердце как щит. Ведь щит держался левой рукой, так поймем сердце как вооружение. 577. В трудах старых отшельников можно найти замечание: добро есть благоухание, зло есть ядовитое зловоние. Конечно, это замечание понимается как символ, но вдумчивый физиолог поймет, что и в этом определении заключается поучительный химический опыт. Притворение энергии в аромат есть очень определенный факт. Как утверждается о благоухании фризий или фиалок, можно предполагать о близости физической или тонкой энергии доброго начала. Наоборот, запах тления сопровождает все низко как на физическом, так и на духовном плане. Значит, эту химическую реакцию можно уловить и так еще ближе подойти к трансцендентальному, физиологическому нахождению. Так нужно уметь именно сознательно приближаться к космическому явлению. У нас запах и очищение понимания его считается очень утонченным состоянием. Среди чувств обоняние есть одно из ближайших определений всего приближающегося. Многие не поймут, что сердце будет двигателем утончения обоняния. У сердца пламенного приближение каждой сущности вызывает своеобразное употребление чувства обоняния внутреннего. Удушие сердечное происходит часто от таких приближений. Ни ветер, ни очищение воздуха не помогают там, где сама энергия зла образует как воронку. Но, конечно, и добро дают облегчение. Также и ощущение на концах пальцев – не только защита, но и приемник вражеских посылок. Неустанная битва дает перебои в сердце, потому и каждая осмотрительность полезна. 578. Незнающие спросят, в чем же сказывается Армагеддон, если все вертепы по-прежнему являют существование? Но следует сказать, что все люди почувствовали битву, но каждый по-своему. Сама напряженность вертепов указывает на каждую усиленную сущность стремления. Потому нужно очень чутко отнестись к человеческим качаниям. Глухонемые иногда совершают странные жесты, они не могут найти других форм выражения по своей ограниченности. Но разве не так же ограничены люди, не знающие сердца? Следует не смеяться над бедностью, но, не подавая вида, терпеливо подвигать ее к образу, достойному выражения. Ту же терпимость нужно проявить и при всех уродствах. Настоящее время потребовало иных условий во всем обиходе. В переводимых письмах Махатам можно видеть, насколько наше руководство, совершавшееся по высшему плану, было дальше от всех земных действий. Закон свободной воли не разрешает приближаться к ближайшим действиям. Но сейчас условия планеты изменились, нормы закона напряжены. Мы должны изыскать меры близкого руководства, бережно напрягая сущность свободной воли. Этим задача очень осложняется. даже малейшее нарушение свободы воли ведет к самым разветвленным последствиям. Сочетание условий кармических с возложением поручений можно сравнить с хождением по канату. Но этот канат нужно свить из самых противоположных материалов. Сколько внимания требуется, чтобы соединить нити по цвету и ритму? Ведь одним необузданным восклицанием можно прервать долгую работу, потому и советую особую бережность. Существует поговорка о собирании всех веревок для пути. В час напряжения не знаете, которая нить понадобится, потому держите каждую возможность наготове, без суждения, велика или мала она. Для учителя велика определенная уверенность, что каждый краткий указ его будет понят и исполнен. Так двигаемся к языку сердца, который не нуждается в многословии. 579. Усвойте навсегда. Так называемый дар распознания не есть дар, но следствие трудов и опыта. Нелепое слово «интуиция» не выражает ничего, кроме ограниченности. Не интуицией, но накоплениями многими можно приобрести распознание. Утверждать, что распознание не имеет причины, равняется утверждению, что воображение не будет отражением прежних опытов. Пришло время, когда самое, казалось бы, отвлеченное становится в цепь событий. Человек познал многие положения и тем утончил суждение свое. Будьте уверены, что нераспознающий имел грубое существование и не пытался выйти из него. Так он сам себя лишил ценности узнавать сердцем. Не молодо сердце человека, его сущность его бессменна. Кто-то обрадуется этой бессменности. В этом понимании вечная жизнь. Кто-то обрадуется, что и сознание находится на его ответственности. Так истины скрижали входят в жизнь. Не уставайте прочитывать учение жизни во всех веках его. Раскрытое сердце порадуется чередованию ритма. Также на этих устоях поймем, что движение, ведущее человечество, не может быть зримо в каждодневности. Потому и в этом объеме тоже найдем путь радости. 580. При всеобщем поучении поймем ту разновидность людей, которая будет корчиться при упоминании сердца. Для них оно или ребячество, или еще хуже, они думают, что имеют исключительное суждение сердца. Получается, наше сердце, но не ваше. Таким образом, бессменное вселенское сердце обратится в частную собственность. Потому поймем, куда и не следует стучаться. Всякое поношение сердца есть хула на дух истины.